Глава 641. Новая игра, виртуальный шутер от первого лица. В своем магазине видеоигр Ченьмо все еще писал дизайн-концепт своей будущей игры. У Ченьмо на самом деле существовало довольно много вариантов шутеров от первого лица, и многие прекрасные шутеры от первого лица из его предыдущего мира имели свои преимущества. Но с точки зрения текущих возможностей Ченьмо и потребностей этого мира, вариантов у него было не так уж и много. Во-первых, игра о сверхбольшой современной военной теме сразу должна быть отринута. С одной стороны, у него не было достаточного влияния и на данный момент у него не хватало сил на создание подобной игры. А с другой стороны, китайские игроки не очень-то и любили подобные игры. Если он захочет сделать такую игру, то ему потребуется брать во внимание Европу и США в виде основного рынка. А там как раз-таки у него не было такого большого влияния. Во-вторых, хотя она будет использоваться для тренировки солдат, она также должна ориентироваться на обычных игроков. В первую очередь это игра, а не современный военный симулятор для тренировки солдат. Если речь идет исключительно о симуляции войны, то лучшим выбором, безусловно, является игра Arma, но она будет требовать от игрока как минимум среднего понимания различного вооружения, и ее особенности слишком близки к симулятору реалистичных современных битв. Конечно, такая игра не проделает в его кармане дыру, но и не принесет ему хоть какие-то деньги. Кроме того, с нынешними способностями Ченьмо ее будет не так-то просто воссоздать. Более того, то, что они хотели использовать шутер от первого лица для тренировки солдат, вовсе не означало, что эта новая игра будет предназначена исключительно для тренировки специальных войск. В Китае было много простых солдат и полицейских. Если специальные войска хотели потренироваться, то специально для них создавали различные опасные ситуации. В конце концов, специальные войска – это элита. С виртуальными играми создать нечто похожее будет невозможно, независимо от того, насколько реальной будет игра. Поэтому его будущая игра должна быть относительно универсальна. И что-то вроде игры «Волчья душа» и «Тяжелый штурм» отлично подходило под определение универсальности. В настоящее время виртуальные шутеры от первого лица в основном имели две функции. С одной стороны, они развивали отзывчивость, осознанность, командную работу и боевые навыки в индивидуальном бою, а также развивали умение справляться с различными внезапными сражениями. Подобные игры на ура заходили не только солдатам, но и полицейским. В конце концов, никто не хотел и не видел смысла обучать обычных полицейских высококлассным операциям, которые обычно проводились специальными войсками. И с другой стороны, весело провести время в обычно скучной тренировке. Независимо от того, насколько реально была виртуальная игра, она не могла заменить ежедневную подготовку солдат. Она должна играть регулирующую и немного расслабляющую роль, и она никак не могла заменить роль настоящих живых тренировок. В конце концов, виртуальные игры все еще были играми. Основная цель Ченьмо – создать хороший шутер от первого лица, который сможет захватить рынок и сможет стать полигоном для тренировки войск. Так же, как и в обсуждении компании «Императорская династия», первым делом ему нужно было подумать о том, как создать такую игру, которая понравится обычным игрокам, а не такую игру, которая будет соответствовать требованиям комитета по надзору за играми. Если бы Ченьмо имел богатый опыт создания шутеров от первого лица и имел в своей компании нескольких профессионалов, которые заслужили звание лучшие из лучших в создании шутеров от первого лица, он бы с чистой душой поставил цель воссоздать игру Arma 3. Но даже если бы он выпустил ее в этом мире, мало кто стал бы играть в нее, ведь чем реалистичнее была игра, тем более нишевой она была. Однако, когда дело касалось таких игр, речь шла уже не о прибыли, а об ее будущем высоком статусе. Однако на данный момент технический уровень виртуальной платформы еще не достигнут такого уровня, да и у Ченьмо не было столько знаний в данной сфере. И вскоре Ченьмо, наконец, пришел к одной игре. Playrunknown's Battlegrounds. PUBG. Причина такого выбора была довольно проста, хотя она казалась довольно банальной игрой. В свое время она внесла на рынок шутеров множество инноваций, и с точки зрения создания подобной игры силой времени уйдет не так уж и много. Игру PUBG следует считать очень успешной, ведь в одно время она была очень популярна как у себя дома, так и за рубежом, и она даже смогла привлечь игроков, которые вообще не любили шутеры как вид игр. После того, как игра League of Legends спокойно просуществовала на рынке более 2 лет, у Ченьмо все еще не появилась феноменальной виртуальной игры, которая смогла бы подмять под себя виртуальную платформу, так что сейчас было самое подходящее время для выпуска PUBG. Конечно, выпуск PUBG не означал, что вся виртуальная платформа будет сразу же подмята. В конце концов, эта игра принесет с собой новый геймплей, и кто знает, как его примут игроки. Если говорить о PUBG, то эта игра является успешной завершенной дизайнерской концепцией. Но вот технический уровень PUBG был не особо хорош. Но это было вполне логично, ибо на тот момент жанр игр «Королевская битва» очень быстро эволюционировал. От DICE DH1Z1, а затем и PUBG, этот жанр буквально совершенствовался в реальном времени. В предыдущем мире Ченьмо игра DICE была всего лишь модулем, который был основан на игре Arma 2, в то время как игра Arma 2 была игрой, которую выпустили в 2009 году. Тогда в игре Arma 2 уже был реализован режим, где игроки выживали на сверхбольшой карте и сражались друг с другом, но PUBG полностью переосмыслил этот режим и показал свету продуманную версию этого режима. Но что касается технического состояния этой игры, то оно было, мягко говоря, плохим. Однако стоит отдать должное Брендану Грину, создателю PUBG. Начиная с 2013 года он упорно развивал режим «Королевской битвы», и в конечном итоге пришел к созданию своей игры. В определенной степени Брендан является создателем режима «Королевская битва», так как именно он продвигал на протяжении 5 лет этот режим. Конечно, идея «Королевской битвы» возникла из фильма «Королевская битва», но существовала огромная дистанция между фильмом и игрой. В прошлом мире Ченьмо игра PUBG, безусловно, не была самым лучшим шутером от первого лица с точки зрения качества. Многие игроки хотели удалить эту игру после пары-тройки часов и могли показать несколько десятков багов в этой игре, которые порой не фиксились месяцами. Но отрицать того, что Брендан как геймдизайнер был выдающимся, было нельзя. Что касается игры, которая вышла под его руководством, то это уже была проблема с ее технической частью, что не было его проблемой. Сивенси 1. Начиная с сегодняшней ночи и по 12 число будет идти марафон. Буду нагонять дыру в главах, что образовалось из-за моей болезни. Не думаю, конечно, что смогу за 7 дней смогу перевести чуть меньше 50 глав с китайского, но я постараюсь, хе-хе. Глава 642. Новая игра. Что же касается людей, которые думают, что режим «Королевской битвы» был неинтересным, и что многие компании брезговали этим режимом, очевидно, что это была неправда. Не только китайские производители игр, но и крупные иностранные игроки активно изучали режим «Королевской битвы». Генеральный директор компании EA Эндрю Уилсон похвалил PUBG за то, что она ввела свежую кровь в игровую индустрию, и высоко оценил команду RD. Еще он сказал, что в будущем в серии Battlefield может появиться аналогичный режим «Королевской битвы». Генеральный директор компании Ubisoft Ивгейма также заявил в ходе конференции, что режим «Королевской битвы» является очень интересным, и что они также могут выпустить нечто подобное в одном из игровых DLC. Даже эти уже ставшие родными компании придавали большое значение PUBG, так как все они видели потенциал этого режима. Для Ченьмо PUBG в настоящее время являлась самой экономичной игрой, так как для ее создания ему не потребуется тратить много сил, времени и денег. С точки зрения технических характеристик, в каждом матче в PUBG было по 100 игроков, которые десантировались на большую карту, и в процессе исследования карты они находили оружие, транспортные средства и разные припасы, которые должны были помочь им выжить до конца. Огнестрельного оружия в PUBG было много, почти 30 видов, но оно находилось в пределах допустимого диапазона Ченьмо. Что касается различных припасов, патронов, транспортных средств и так далее, то это не будет такой уж большой проблемой. Самая большая проблема заключается в карте. В отличие от игры League of Legends, карта в игре PUBG не была особо запоминающейся. Размер карты составлял 64 квадратных километра, и на карте были представлены различные сложные ландшафты и здания. Можно сказать, что подавляющее большинство будущих проблем будет заключаться именно в этой карте. К счастью, в прошлом мире Ченьмо довольно много играл в эту игру и детально запомнил всю карту, из-за чего с помощью одного зелья смог вспомнить ее до мельчайших подробностей. Да и если бы были какие-нибудь различия между картами, то в этом не было ничего страшного, так как Ченьмо мог использовать свои способности и доработать ее в соответствии со своими представлениями. И исходя из того, что дизайнерские идеи и правила при построении этой карты были очень просты, Проблем при создании похожей карты не будет от слова совсем. Вторая проблема заключалась в некоторых базовых настройках игры. С точки зрения экшена, игра PUBG имела определенный характер игры про выживание, поэтому экшен в этой игре должен быть более обильным, чем в традиционных шутерах от первого лица. Чейн Мо рассматривал возможность добавления дополнительных действий, чтобы каждый игрок смог почувствовать драйв от игры. Он хотел добавить в игру выделение надежных укрытий, когда игрок будет подходить к такому типу укрытия. После того, как игрок отойдет от надежного укрытия, оно перестанет как-либо выделяться. Также он хотел добавить возможность стрелять вслепую. Если игрок будет прятаться за укрытием и не захочет высовывать голову для точной стрельбы, он сможет просто начать стрелять вслепую. Кроме того, нужно было добавить возможность удара прикладом. Когда расстояние между игроком и его противником будет минимальным, они смогут спокойно ударить друг друга прикладами своих пушек, и если кто-то из них действительно сможет ударить своего противника прикладом, он вырубит его на некоторое время, а также нанесет немного урона. С точки зрения мобильности, система скалолазания будет усилена, что позволит игрокам подняться на некоторые крутые склоны или высокие стены. Однако, поднимаясь почему-либо, игрок будет тратить выносливость, и как только она будет исчерпана, он сорвется и в конечном итоге соприкоснется с землей. Конечно, не на все подряд можно будет забраться, но на подавляющее большинство разных объектов любой сможет забраться без каких-либо проблем. Такая система позволит игрокам выбирать среди большего количества маршрутов. Кроме того, игроки получат возможность совершать больше тактических действий, которые также будут тратить выносливость, однако они помогут спасти игроку его жизнь. Кроме того, некоторые классические настройки также будут присутствовать в игре. Например, если игрок будет стрелять из положения лежа, отдача будет значительно снижена, а если из положения стоя, то отдача будет стандартной. Все эти фишки сделают игру более сложной, и все те, кто любили в первую очередь думать, смогут использовать свои мозги для проработки стратегий, которые в конечном итоге приведут к победе. Ну и они сделают игру ближе к реальности. Что касается цензуры, то с ней не будет никаких серьезных проблем. Не говоря уже о том, что политика в этом мире и в его предыдущем мире отличалась во многих аспектах. Чейн Мо был почетным членом комитета, и даже игра прототипе была одобрена, что уж говорить о PUBG. Вскоре был написан проект концепт игры и объявлен уже рутинный сбор. Все присутствующие с нетерпением ждали ее, первую игру, которую Чейн Мо собирался создать в новом году. По мнению подавляющего большинства, Чейн Мо должен был продолжить успех игры Dark Souls и игры Super Mario Odyssey. В конце концов, эти две игры получили очень хорошие награды, так что сейчас Чейн Мо мог просто спокойно клепать не очень хорошие игры по этим двум вселенным и наблюдать за притоком денег. Чейн Мо посмотрел на всех с улыбкой. Перейду к сути, наша главная задача – игра PUBG. Все присутствующие были ошеломлены. Цань Кун еле слышно спросил: босс, Getting Overrated 1, разве это не полностью готовая игра? Ты хочешь выпустить для нее продолжение? Один крепыш, кувалда и горшок, если кто забыл. На китайском PUBG Go и созвучны, из-за чего произошел казус. Глава 643. Новая игра. Неудивительно, что он неправильно понял Чейн Мо, ведь название Getting Overrated действительно созвучно с PUBG, и у многих еще была свежа память о том, как многие стримеры страдали, играя в нее. Чейн Мо рассмеялся. Нет, это новая игра. Эта игра не про крепыша и его кувалду. Посмотрите на ее концепт. Увидев название проекта на экране, все вдруг поняли. А да это же PUBG. Основная концепция этой игры вполне соответствовала аббревиатуре PUBG. 100 человек высаживалось на необитаемом острове, и только один человек сможет выжить. Чейн Мо начал объяснять некоторые основные понятия и особенности игры. Основной источник удовольствия этой игры – особенности карты, действия персонажа, оружие и их аксессуары, система обновления игры, транспортные средства. Игровой режим игры PUBG не был сложен, хотя некоторые отдельные его детали были довольно сложны, основные настройки были вполне понятны. Короче говоря, он состоял из того, что 100 игроков высаживалось на острове, после чего они начинали сами искать пушки и убивать друг друга до тех пор, пока в живых не оставался только один человек. В то же время, чтобы матчи не длились по паре часов, существовал так называемый защитный барьер, который заставлял игроков постоянно стягиваться к одному определенному месту. После лекции Чейн Мо посмотрел на толпу. Ну как вам? Никто не усомнился в основе этой новой игры, потому что ее концепт был довольно прост и понятен. Вот только это все, она была очень далека от новаторских идей игры Dark Souls. Просто взглянув на дизайн-концепт этой игры, можно было сказать, что она имеет инновацию только в самом геймплее, а в остальном в ней не было ничего особо выдающегося. А Пангу, его мощь будет сосредоточена на пушках и пулях, из-за чего его присутствие не будет так сильно заметно, как в случае с игрой Dark Souls. Может, поскольку это первая игра в этом году, она будет такой простой, так подумали многие. Чень Морос смеялся. Хорошо, поскольку нет никаких проблем, на этом мы закончим. Многие люди испытывали некоторое презрение, когда впервые соприкасались с концепцией PUBG, и причина этого презрения была очень простой, ее геймплей не выглядел круто. И у многих людей в компании Чень Мо были подобные мысли. Большая карта, огнестрельное оружие, транспортные средства, разные аксессуары для пушек. На самом деле в других крупных шутерах было нечто подобное, и во всем этом на самом деле не было ничего инновационного. Единственное, что стоило внимания, так это режим игры. Но действительно ли игроки примут его? На самом деле в этом мире существовали игры на выживание. Например, в последние два года у всех на слуху была игра на выживание под названием Zomboid. Игрок получал роль совершенно случайного человека или сам создавал себе нужного человека, и потом играл за него, пытаясь выжить в условиях зомби-апокалипсиса. Она добилась определенной популярности, и ее продажи были неплохими, но она была слишком далека от невероятной популярности. И игра PUBG была шутером от первого лица, причем таким шутером, в который добавили элементы выживания. Сможет ли такая игра противопоставить что-то классическим шутерам? Ответ Чень Мо – да. Когда кто-то анализировал PUBG, чаще всего в итоге говорили о том, что идея этой игры – действительно необычная, но на этом все. Но на самом деле моба-игры – это тоже необычная идея, морб-игры – это тоже одна необычная идея. Ключ заключался в том, сможет ли эта игра довести эту идею до совершенства, став в итоге очень насыщенной игрой, или же в итоге она будет блеклой версией непонятно чего. Что касается вкуса игроков, то PUBG превосходит все шутеры от первого лица на рынке, если брать во внимание получаемое удовольствие от игры. И это не случайность, а результат, который получился из-за хорошей игровой концепции. Магия PUBG в основном крылась в пяти аспектах. Первый – это случайность и свежесть, которая никогда не пропадет. Второй – это рост личных навыков и непрекращающийся рост понимания игры. Третий – свободный игровой ритм. Четвертый – умеренная командная работа с высокой терпимостью к товарищам по команде. Пятый – каждый матч заставлял игрока почувствовать, как сильно бьется его сердце. Мы можем взять эти пять аспектов и провести сравнение с другими играми. Если взять оценку PUBG в виде 100 очков, традиционные шутеры от первого лица, онлайн-игры, 50, 100, 30, 70, 70. Шутеры от первого лица, автономные игры, 30, 100, 100, 100, 0. Overwatch, 60, 80, 30, 30, 80. League of Legends, 100, 100, 100, 80, 100. Конечно, дело не в том, что PUBG намного лучше или хуже этих игр. Другие игры имели свои неповторимые преимущества, которые не попали под эти пять аспектов. Просто в этих пяти аспектах игра PUBG имела очень явное преимущество. Случайность и свежесть была корнем этой игры. Игра PUBG была похожа на игру League of Legends, так как и в первой и во второй игре игрок будет получать новый опыт с каждым сыгранным матчем. Показатели автономных шутеров от первого лица были очень хороши, но они не могли обеспечить игрокам случайный игровой опыт. Даже если подобная игра была веселой, однообразность рано или поздно просто убьет желание игрока заходить в эту игру. В традиционных шутерах от первого лица перестрелки часто вспыхивали в одних и тех же ключевых местах, из-за чего опытный игрок рано или поздно начнет испытывать чувство дежавю. Хотя в игре Overwatch можно было менять героев, это чувство рано или поздно все-таки приходило к игрокам. Однако с игрой PUBG все было иначе. Ее карта была достаточно большой, маршруты самолетов были разными, конечные точки, где сходились все игроки, тоже были разными. Что касается личностного роста, то тут все зависело от конкретного игрока. Глава 644. Старая проблема. Расслабленный и нежный игровой ритм, вот он, важный элемент, который не присутствовал в PUBG. В любое время и в любом месте мог быть враг, поэтому игрок будет всегда напряжен. Когда он умрет, он сможет немного отдохнуть, а затем он снова ринется в бой. Однако из-за необходимости поиска пушек, патронов, обвесов на эти самые пушки, все это делает игрока более расслабленным, и даже когда круг уже начинает сужаться, игрок не находится на пределе своего внимания, из-за чего он не устает так быстро, как мог бы. Именно по этой причине PUBG стал одной из самых популярных игр в одно время. У стримеров было много времени, чтобы пообщаться со своей аудиторией, в отличие от других шутеров, где стример мог лишь наблюдать за перекрестием своего прицела в ожидании врага. В то же время в этой игре слаженная, но слабая команда не всегда побеждала даже одного скиллового игрока. В этой игре должен был существовать хороший баланс между личностью и командой. Команда могла обеспечить удобство для игрока, но игрок не должен был забывать о своем личном скилле. Только личный скилл у каждого игрока решал, победят они или же нет, что было правильной концепцией. Причина, из-за которой игра Overwatch так недружелюбно относится к соло-игрокам, заключается в том, что команда в этой игре стояла на первом месте, а все остальное – на втором. В традиционных шутерах меткость и контроль отдачи имели решающее значение. В игре League of Legends, если игрок был сильным и имел хорошее понимание ситуации, он запросто мог в одиночку уничтожить всю вражескую команду. Но в игре Overwatch один игрок без помощи своей команды ни за что не смог бы уничтожить всю вражескую команду, если, конечно, вражеская команда не состоит из круглых идиотов, которые стали бы отдаваться по одному. Чем важнее была роль команды, тем ниже была терпимость к слабым товарищам по команде. Особенно ярко это проявлялось в игре Overwatch, где в случае плохого уровня игры на игрока мог вылиться чан с помоями. В традиционных шутерах от первого лица, хотя команда была также важна, никто не стал бы ругать новичка из-за его плохого уровня игры при первом же его промахе. В игре PUBG требования к товарищам по команде были значительно снижены, и все в основном упиралось в личный скилл у каждого игрока. В игре League of Legends новичок максимум мог плохо сыграть и где-то подфидить, в то время как в игре PUBG даже новичок мог добраться до конца, если бы он следовал указаниям своего верного товарища. Если коротко, то Overwatch – это игра, в которую нельзя было играть более чем с одним слабым игроком, в то время как PUBG – игра, где профессионалам было плевать, играл ли в их команде новичок или же такой же профи, как и он. Поэтому атмосфера в PUBG была относительно хорошей, и в ней было не так уж и много враждебности, и к товарищам по команде обычно никто не высказывал претензий, потому что один хороший игрок мог спокойно вынести парочку сыгранных команд. Что касается монеты доната, за которые можно было приобрести разные вещи или же кейсы, которые давали возможность получить крутую вещь, все это давало игрокам ощущение роста. Кроме того, в PUBG были хорошо уравновешены потребности как хардкорных игроков, так и казуальных игроков. Хардкорные игроки любили сражаться, побеждать и становиться лучше от игры к игре. Казуальные игроки боялись перестрелок и хотели выиграть с помощью мозгов, а не постоянных перестрелок. Поэтому традиционные шутеры являются убежищем для хардкорных игроков, из-за чего такие игры обычно не становятся очень популярными, потому что казуальные игроки не хотят практиковаться в стрельбе изо дня в день. Одна из проблем игры Overwatch заключается в том, что получаемый опыт хардкорными игроками не всегда хорош, потому что в этой игре большую часть исхода боя решает команда, а не личный скилл одного игрока. Но игра PUBG другая. Замысел этой игры заключается в том, что любой игрок может играть и выигрывать так, как он умеет. Разные игроки спокойно могут применять разные стратегии. Игроки с хорошей меткостью, естественно, будут иметь преимущество, но игроки с плохой меткостью также имеют шанс одержать победу. Именно из-за этого и упомянутых ранее командных отношений игра PUBG так быстро стала очень популярной. Кроме того, PUBG – это игра с очень слабой отрицательной обратной связью. В других шутерах, если вы слабый игрок, вы станете кормом для более сильных игроков и станете целью номер один для токсичных игроков. Особенно сильно это правило проявлялось в игре Overwatch. Но в игре PUBG это правило просто не работало. Новички обычно приземлялись туда, где обычно либо никто не приземлялся, желая тем самым избежать войны и поискать вещи. Даже если они в итоге умрут, они успеют к тому времени увидеть нечто новое и интересное, что подтолкнет их к еще одному матчу. Конечно, были и новички, которые любили падать в самые жаркие места, и из-за этого они умирали раз за разом, но обычно они спустя пару подобных смертей получали соответствующий рейтинг, из-за чего их в конечном итоге определяло в матч к примерно равным по силе игрокам. После завершения разработки концепта PUBG Chainmo были на уме некоторые детали, которые ему нужно было усовершенствовать. Пангу – это очень мощный движок и очень мощный игровой и в одном флаконе. И сейчас Chainmo думал о кое-чем конкретном. Все шутеры от первого лица страдали от читеров, и этот мир не был исключением. Ранее в игре Overwatch в огромных количествах вдруг появились читеры. Хотя этот инцидент удалось быстро замять и поставить хорошую защиту, Chainmo не забывал о возможности повторного появления читеров. На самом деле и на данный момент иногда появлялись читеры, но их были единицы. В настоящее время многих крупных стримеров подозревали в нечестной игре, но они использовали высококачественные индивидуальные версии читов, а цена на подобные версии нелегального софта была заоблачной, а обновления очень частыми, так что вывести таких людей на чистую воду было очень сложно. Хотя Chainmo подошел к вопросу истребления читеров основательно, высококачественные версии, которые могли обойти его защиту, уже начали появляться в не совсем закрытом доступе. Если игра PUBG в этом мире станет такой же популярной, как и в его предыдущем мире, возникнет ли снова проблема с читерами? Если появится большое количество читеров, рассчитывать на ручную проверку будет просто нереально. Так, сможет ли искусственный интеллект взять на себя роль ручной проверки подозрительных игроков? Глава 645. Читеры. Проблема читеров в шутерах всегда была одной из самых больших головных болей геймдизайнера, даже когда речь шла о виртуальной платформе. Для того, чтобы у игрока не было большого пинга и игра в целом работала довольно шустро, в шутерах обычно многое полагалось на локальные вычисления, а это позволяло игрокам включать программы, которые подменяли бы разные значения. Хотя виртуальная платформа была хорошо защищена, устранить возможность появления читеров было просто невозможно. И спустя некоторое время многие научились обходить защиту капсул. Подавляющее большинство игровых компаний решало проблему с читерами с помощью технологий. Например, благодаря высокому техническому уровню сама игра имела меньше лазеек, из-за чего ее было сложнее взломать, а античиту было проще найти читы, что зачастую были замаскированы под обычные программы. Но создавать систему и искать в этой системе дыры совершенно разные вещи. Создатели читов обладают большим преимуществом, искать ошибки всегда было проще, чем изначально не допускать их или хотя бы закрывать дыры так, чтобы в другом месте что-нибудь не сломалось. Более того, обычно самое большое количество читеров обитало в шутерах, что соблазняло производителей читов работать над своими программами день и ночь. Что касается хорошо известной ВАС-системы из предыдущего мира Chainmo, то хоть она и была хорошо известна, ее можно было использовать только как метод поддержки, а не основной метод защиты игры. Система ВАЦ обнаруживала ненормальность в памяти пользователя или в его запущенных программах, причем она блокировала доступ к игре в определенное время, что затрудняло создателю чита быстро понять, что именно привело к активации системы ВАЦ. Хотя точность этой системы была относительно высока, ее самая большая проблема заключается в медлительности. И не стоит забывать о том, что подавляющее большинство читеров владеют десятком, а то и больше аккаунтов. Что касается программы, которая будет создана для идентификации читеров, то ее будет трудно создать. Многие античит-системы основываются на статистике игрока, но поскольку уровень искусственного интеллекта в этом мире до недавнего времени был недостаточно высок, подобная система не сможет точно определить, был ли подозреваемый игрок профи или он на самом деле был читером. В конце концов, статистика эксперта и новичка также различна, как небо и земля. На самом деле, самый эффективный способ – это запустить систему обнаружения, что и сделал Chainmo с игрой Overwatch. Этот вид системы обнаружения имеет чрезвычайно высокие права в системе. Она будет запускаться перед входом в игру, собирать различные данные, наблюдать за ходом работы устройства, считывать игровую память, и как только она обнаружит, что кто-то пытается вмешаться в игровые данные, она примет соответствующие меры, а когда обнаружит неразрешимые условия, просто закроет игру. С одной стороны, эта программа могла нарушить конфиденциальность пользователей, а с другой стороны, она могла повлиять на популярность этой самой игры. Но в любом случае на данный момент подобное решение – самый эффективный способ решения проблемы. Chainmo знал это очень хорошо, так как именно из-за подобного подхода он смог избавить Overwatch от читеров низкого и среднего звена. К сожалению, они довольно быстро изобрели устройство, которое могло обмануть программу обнаружения и скорректировать сигнал сознания игрока, из-за чего те игроки, которые изначально имели плохую меткость, вдруг становились лучшими стрелками земли. Из-за этого Ченьмо вернулся к началу, к моменту, когда проблема в виде наплыва читеров только появилась перед ним. Можно ли с помощью решения искусственного интеллекта точно сказать о том, является ли игрок экспертом или читером? Ранее это было бы невозможно, однако искусственный интеллект Пангу достаточно развит для подобного дела. Путем сравнивания и проверки реальных данных большого числа игроков можно будет определить, кто просто хорошо играет, а кто жульничает. Вообще Пангу сам по себе является читом, и его можно спокойно настроить так, чтобы он имитировал человеческие действия настолько реалистично, что настоящий человек просто не смог бы сказать, что действия Пангу подозрительные. В итоге Ченьмо составил план, в ходе которого он должен будет обеспечить Пангу соответствующими стандартами через фильтрацию большого объема данных, чтобы он смог понять и смог в дальнейшем различать привычные действия обычных игроков и нечестных игроков. Также будет необходимо добавить простые триггеры, по типу убийства 10 человек в одном матче, которые в итоге приведут к экстренной проверке игрока на наличие читов. Пангу должен будет определить, являются ли данные, передаваемые игре от игрока, ненормальными, и если они действительно будут ненормальными, игрок будет включен в особый список. Ну и конечно же те игроки, на которых будут часто жаловаться, тоже будут проверяться Пангу. Кроме того, некоторые странные данные будут вызывать тревогу у Пангу. Например, если прицел игрока всегда будет фиксироваться на одном и том же месте модельки противника. Кроме того, у Ченьмо был припасен один коварный ход. Все подтвержденные читеры не будут просто навсегда забанены. Это слишком банально и просто. Постепенно, шаг за шагом, такие игроки будут помещаться в матчи, где будут присутствовать только такие же, как и они. Поначалу в матче будет присутствовать не больше 10% читеров, в то время как остальные 90% будут обычными ботами, и спустя пару дней любой матч будет состоять на 100% из читеров. Все подтвержденные читеры будут попадать только в подобные матчи, и они никогда не смогут попасть в нормальный матч, ибо их просто-напросто отключали от обычного сервера и подключали к особому серверу, где существовали только читеры. Глава 646. Око Бога. А можно сделать еще лучше, смешать в подобных матчах три типа игроков. Первый тип – слабенький читер, второй – очень жесткий читер, а третий – очень сильный искусственный интеллект. Поначалу эти читеры смогут убить от 1 до 3 игроков, и в это число будут входить как и читеры, так и прокачанные боты, но после этих убийств читеры будут наказаны ботами. Даже самый нереальный читер будет в конечном счете убит ботом. Другими словами, если читер с супер самым нереальным софтом сможет дожить до финала, он все равно будет убит ботом, так что он никогда не сможет увидеть заветную плашку победа. Такая система, конечно же, не будет выставляться на всеобщее обозрение. Хотя они рано или поздно все поймут, время, которое они потеряли, уже нельзя будет вернуть. Когда они все поймут, они будут иметь всего 2 выхода: продолжить играть на забаненном аккаунте и в конечном итоге стать лучшим из лучших читеров, либо добровольно отказаться от аккаунта. Но даже если кто-то станет признанным читером номер 1, он никогда не сможет победить. Боты всегда будут убивать читеров, несмотря ни на что. Для такой системы Ченьмо придумал красивое название – Око Бога. Игра PUBG еще находилась в стадии разработки, а анонсы новых шутеров от первого лица от компании «Императорская династия» и компании «Дзен» уже начали появляться. Поскольку Пангу был очень мощным, большое количество контента в шутере от первого лица могло быть создано с использованием Пангу, и эти две компании имели опыт создания шутеров от первого лица, поэтому их скорость разработки была очень высокой. Идея компании «Императорская династия» состояла в расширении площади карты. На относительно большой карте будут расположены разнообразные полезные вещи, такие как транспортные средства, пулеметы, артиллерия, траншеи и так далее, и игроки будут сражаться в режиме 16-16. Эту игру назвали «Волчья душа». Поле боя. Идея компании «Дзен» состояла в разработке автономной игры под названием «Тяжелый штурм 2», которая помимо обычного PvP-режима будет иметь какой-никакой сюжет и так далее. У этих двух компаний была более или менее популярная интеллектуальная собственность, которую они решили использовать в своих целях. В то же время некоторые инсайдеры также начали сообщать о том, что многие игровые компании сейчас разрабатывали шутеры от первого лица, из-за чего можно было сделать вывод, что Китай скоро накроет волна шутеров от первого лица. Наконец-то для любителей шутеров от первого лица наступил праздник, потому что три главных шутеров от первого лица уже немного всем надоели. Хотя игра Overwatch получила высокую степень популярности и внимания, когда она была выпущена, это не та игра, в которую могли играть хардкорные игроки. И после такого долгого времени игроки, которые любили играть в Overwatch, уже перестали заходить в нее. Не говоря уже о других двух играх, которые были традиционными и существовали уже довольно долго. С точки зрения качества существовал большой разрыв с новейшими шутерами от первого лица, которые выпускались крупными европейскими и американскими компаниями. Многие игроки обсуждали и возлагали большие надежды на предстоящий выпуск новых шутеров от первого лица. Что вы думаете об игре «Волчья душа»? Поле боя, скорее всего, она будет довольно веселой. Согласно информации, в эту игру будет добавлено множество современного военного вооружения. Игроки смогут поиграть за солдат с разными ролями и вместо банального уничтожения всего и вся штурмовыми или снайперскими винтовками, они смогут бросать гранаты или управлять тяжелыми пулеметами в окопах, управлять машинами. Возможность тактического сотрудничества в этой игре будет невероятно большим. Верно, и с точки зрения режима, эта игра поддерживает многопользовательские сражения 16 на 16, и еще и карта будет больше. Я думаю, что игра «Тяжелый штурм 2» тоже хороша. В настоящее время в Китае нет ни одного шутера от первого лица, который имел бы дело с автономным сюжетом. Этот аспект всегда был слабостью отечественных игровых компаний. Игра «Тяжелый штурм 2» осмелилась взяться за исправлением этого недоразумения. Я думаю, что только это достойно поощрения. Верно, и судя по некоторой информации, похоже, что главными действующими лицами в этой игре будут наши отечественные специальные войска. Я думаю, что это неплохо. Обе игры с нетерпением жду, но жаль, что мой кошелек может позволить себе только одну игру. Ну, я буду ждать, пока они появятся на бесплатных выходных, и тогда я уже решу, какую из этих двух игр я куплю. О, кстати, что выпустит Ченьмо? Overwatch 2, зачем, если он захочет что-то добавить? Разве не лучше просто выпустить глобальное обновление? Какие улучшения могут быть настолько крупными, что потребуют создания новой игры? Бред. Я думаю, что игра Overwatch уже достигла своего потолка. Она не смогла подмять под себя весь рынок после столь долгого существования. И Ченьмо тоже понимает это. Игра Overwatch уже использовала весь свой потенциал и теперь просто доживает свой срок. Я не думаю, что твое предложение имеет смысл. По крайней мере, я еще не слышал о разработке новой игры лично от Ченьмо. В отличие от двух других компаний, он еще ничего не опубликовал. Говорят, что благодаря Пангу время разработки игр сократилось примерно на 10%, а у этих двух компаний есть наработки. Так что все логично. Давно настали другие времена. В прошлом новых игр приходилось ждать по году, два, но сейчас время разработки сократилось во много раз. Новые технологии, они прекрасны. Было много людей, которые спрашивали у Ченьмо где только можно насчет его дальнейших планов. В конце концов, все знали Ченьмо, и что он любил идти наряду с волной популярности. А если учесть, что комитет по надзору за играми призвал всех создать шутеры от первого лица, Ченьмо же наверняка выпустит свой шутер. Игроки были рады обсудить этот вопрос. И вот так игроки вновь объединились, желая заспамить все, что только можно и что имеет хоть какое-то отношение к Ченьмо. Глава 647. Ответ за 10 тысяч юаней. Так называемые вопросы и ответы Вейба – это функция, что появилась на Вейба в прошлом году. Любой желающий мог попросить популярную личность с аккаунтом на Вейба ответить на вопрос, заплатив для этого определенную плату. Однако никто не знал, придет ли ответ и сколько нужно было заплатить для того, чтобы этот ответ пришел. Правила вопросов и ответов были следующими. Спрашивающий задавал популярной личности вопрос и давал за него от 1 до 10 тысяч юаней. Если популярная личность не отвечала на вопрос в течение недели, деньги возвращались обратно. Если популярная личность отвечала на вопрос, деньги перечислялись ей на банковский счет, в то время как содержание этого ответа мог посмотреть любой желающий, но с одним «но». Для просмотра ответа желающему нужно было отдать 1 юань, 10% от каждой транзакции, которая касалась системы вопросов и ответов, отходила самому Вейба, в то время как остальные 90% уходили в карман знаменитостей в случае с одним юанем для просмотра ответа задавшему вопрос. Кто-то однажды задал вопрос одной знаменитости за 3000 юаней, и она приложила все усилия и ответила на этот вопрос. Этот ответ в итоге собрал за день более 8000 просмотров. А это значит, что задавший вопрос не только не потерял денег, но и заработал почти на 3 еще таких же вопроса. Максимальная цена этой вопросно-ответной системы составляла 10 тысяч юаней, но на самом деле немногие пользовались этой функцией, подавляющее большинство просто-напросто игнорировало эту систему. Чень Мо можно было задать вопрос, но никто не осмеливался сделать этого. «Чувак, сколько ты собираешься заплатить Чень Мо, чтобы он ответил на твой вопрос? Не боишься, что в итоге он отошлет тебе в 2 раза больше денег в форме поддержки малоимущим? Чень Мо что, нуждается в деньгах? Сомневаюсь в этом». Однако некоторые люди считали, что у них все получится. Если бы вы могли получить несколько тысяч юаней всего лишь ответив на вопрос, разве это не прекрасная схема по заработку денег? Что плохого в том, что вы ответили на вопрос за пару тысяч юаней? Скорее всего, киты уже завалили его вопросами. Подобные обсуждения в итоге приводили к тому, что многие заглядывали в список ожидающих ответа вопросов. В конце концов, компания «Удар молнии» на данный момент входила в тройку самых популярных игровых компаний в Китае, а в Китае было очень много игроков, и среди них, безусловно, были киты. В результате кит действительно задал вопрос за 10 тысяч юаней, и содержание этого вопроса было таково: «Чень Мо, как будет называться ваша следующая игра?» Ответит ли Чень Мо на этот вопрос, он может получить эти деньги, просто сказав пару слов. Ух, я завидую. Многие люди думали, что этот кит был глуп и просто не знал, куда он мог потратить свои деньги, но на самом деле у него были свои планы на этот счет, потому что за этим вопросом наверняка будут наблюдать многие люди. С популярностью Чень Мо, разве жалкие 10 тысяч юаней не отобьются в очень короткий срок? После целого дня ожидания все так же не было никакого движения. Многие люди были немного разочарованы. Неужели Чень Мо действительно смотрел свысока на эти 10 тысяч юаней? Однако на следующий день Чень Мо ответил, однако это было голосовое сообщение длительностью в 2 секунды. Многие были ошеломлены, когда увидели, что Чень Мо на самом деле ответил на этот вопрос. Но почему всего 2 секунды? Почему он не стал рассказывать о своей новой игре? Или он хочет, чтобы киты потратили еще больше денег? После того, как все начали узнавать об этом, многие захотели услышать ответ на этот вопрос. В конце концов, всего за 1 юань они могли узнать насчет новой игры Чень Мо. В результате содержание этого 2-секундного ответа было очень простым, всего 4 слова. Playrunk на Nes Battlegrounds. Когда этот ответ услышали преданные фанаты Чень Мо, их лица позеленели. Они сразу же вспомнили о той игре. Что, черт возьми, Чень Мо собирается выпустить продолжение игры Getting Over It? Серьезно, виртуальная версия Крепыша и Кувалды? О боже, эта игра будет очень красивой. Мы сможем подняться на гору с любого направления, у нас будут разные варианты дорог, но если мы промахнемся и упадем вниз, мы упадем к самому началу. Круто. Что ты имеешь в виду? Мы недостаточно намучились, нужно еще помучиться. Сначала Dark Souls, а теперь и продолжение Getting Over It. Я действительно люблю игры по типу прототипе, а не наоборот. Все сообщества и форумы начали кипеть. В конце концов, игра Getting Over It оставила тень на сердце слишком многих игроков. И сейчас, когда они услышали о том, что Чень Мо собирался сделать продолжение, их разум рухнул. У него было множество других хороших игр, так почему и был ли в этом смысл создавать продолжение для такой игры? Сейчас все-таки было не 1 апреля. Многие люди сомневались в правдивости этого ответа, но это был голос Чень Мо и это был его аккаунт. Что же касается того, стал ли Чень Мо намеренно обманывать людей, то подавляющее большинство игроков посчитали, что нет. Чень Мо теперь считался отечественным геймдизайнером высшего уровня. Будет ли он обманывать игроков по таким пустякам? Тем более ради этого вопроса человек потратил большую сумму. Многие игроки начали горевать, когда поняли, что его следующая игра, продолжение Getting Over It, это была настолько плохая новость, что некоторые популярные стримеры начали плакать. Всего за 2 дня этот вопрос с ответов был просмотрел более 300 тысяч раз, что было совершенно сумасшедшим и смешным числом. Кит, что задал этот вопрос, был потрясен. Первоначально он думал, что будет неплохо, если его просмотрит около 20 тысяч раз, но 300 тысяч. Ничего не делая, он заработал 300 тысяч юаней. Многие люди начали стучать себе по груди и говорить: если бы я заплатил 10 тысяч юаней и Чэнь Мо ответил на мой вопрос, то я заработал бы более 300 тысяч юаней. Но сожалеть было бесполезно и поздно, потому что киты уже давно заполонили его вопросами за 10 тысяч юаней. Глава 648. Дата релиза. На самом деле таков был результат стадного эффекта и неверия в слова других людей. С одной стороны, существовало действительно много людей, которые были заинтересованы в новой игре Чэнь Мо. К тому же разные обсуждения этого вопроса на форумах подогрели интереса к вопросу за 10 тысяч юаней, плюс такой ответ привел к тому, что все сами захотели удостовериться в том, что Чэнь Мо дал такой ответ. Ну а Чэнь Мо он заработал 10 тысяч юаней, сказав всего 4 слова. Ответ Чэнь Мо привел многих игроков в отчаяние, потому что это была не та игра, которую они хотели видеть. Все в порядке, создать виртуальную игру по типу Getting Over It очень просто, даже если она действительно будет виртуальной, а не компьютерной. Чэнь Мо сможет создать ее самое большее за месяц, и он все равно будет создавать шутер от первого лица. Давайте подождем. После того, как выйдет виртуальная версия Getting Over It, мы сможем использовать ее, чтобы уничтожить стримеров, не так ли? Хотя они начали утешать друг друга, большинство игроков было разочаровано. Эта новость также дошла до компании Императорская Династия и компании Цзин. Хотя многие люди выражали свое недоверие, эта новость стала горячей темой и создала множество волн в довольно тихом периоде. Ведь в это время крупные компании спешили как можно быстрее разработать новую игру. Вскоре компания Императорская Династия и компания Цзин начали выпускать разные рекламные материалы для своих новых игр, включая рекламные видеоролики и настоящие клипы из своих игр. В рекламном ролике игры «Волчья душа» поле боя освещались транспортные средства и сцены перестрелки двух команд. Реклама игры «Тяжелый штурм 2» фокусировалась на построении сюжета и показала некоторые фрагменты из сюжета, из-за чего у смотрящих возникли как сомнения, так и нетерпеливые ожидания. Что касается Чэнь Мо, то многие игроки спрашивали его, почему не вышла хотя бы реклама продолжения Getting Over It. Многие игроки смеялись над тем, что пока другие компании создавали разные красочные перестрелки, Чэнь Мо продумывал путь Крепыша и его кувалды. Но что заставило всех игроков закрыть рты, так это то, что Чэнь Мо вдруг опубликовал на своем Weibo Cinematic. Многие игроки были ошеломлены. Cinematic? Cinematic для Getting Over It? Cinematic для такой игры, как Getting Over It? С большим сомнением многие начинали просматривать этот Cinematic. В самом начале камера показывала горизонт, после чего посмотрела вниз, на сверкающую морскую воду. Небо было заполнено белыми облаками, и солнце медленно поднималось. Вдали виднелся остров, который был покрыт пышной растительностью. Вместе с фоновой музыкой, полной ритма и напряжения, камера начала быстро приближаться, скользя по воде по направлению к далекому острову. Пилотируемый самолет, предназначенный для военно-воздушных сил, летел по небу. В каюте самолета персонажи разной внешности аккуратно сидели в два ряда, друг напротив друга, и в то же время вдруг в каюте зазвучал голос из громкоговорителя. «Сегодняшний рейс полностью забит, в общей сложности 100 пассажиров, и все вы направляетесь в нужное место, но вскоре вы увидите, что вас будет становиться меньше. Мы рекомендуем вам ознакомиться с инструкцией по технике безопасности. После приземления вы сможете найти транспортные средства, разные вещи, которые предназначены для защиты своего тела и оружия, а также увидите, как синяя стена начнет медленно подгонять вас к одному месту. Независимо от того, являетесь ли вы пассажиром нашего рейса в первый раз или часто посещаете его, вот вам теплое напоминание. Если вы не займете первое место, тогда вы умрете». Большое количество черных теней с парашютными сумками начали выпрыгивать из самолета и раскрывать их в воздухе. Когда камера чуть отдалилась, стало видно, что в небе под самолетом летели десятки парашютов, и это зрелище было впечатляющим. После этого камера начала следить за разными персонажами. Вот в комнате на столе лежал автомат Калашникова, а на полке лежал револьвер, который уже взял один из игроков. Вот множество разных персонажей бегали по маленькой деревушке. Одежда на них была очень простой. На ком-то были простые брюки и рубашки, и некоторые из них даже не носили обувь. Красивая босоногая старшая сестра бежала вперед с пистолетом в руке, а в доме, в который она бежала, около входа сидел мужчина с дробовиком в руках. Военный джип быстро проехал вперед, высоко подпрыгнул на склоне, а затем приземлился на землю. За джипом гнались оранжевая машина и трехколесный мотоцикл. Люди в оранжевой машине высунулись из окон и начали стрелять по джипу. В итоге этой ожесточенной погони джип взорвался. Мотоцикл начал перелетать через крутой склон, перевернулся в процессе полета, но благополучно приземлился на колеса и поехал дальше. Вдруг на дороге появился человек, который начал непрерывно стрелять по нему, но мотоцикл ехал слишком быстро и смог уехать из-под интенсивного огня. Странная синяя полупрозрачная стена приближалась к группе из трех человек, вынуждая их в спешке начать прорываться в здание. На большом камне снайпер сам целился в проезжающую машину, и одним метким выстрелом он прострелил водителю голову. Сцены перестрелок, разные локации, разные персонажи, разное оружие. В течение пары десятков секунд промелькнуло множество сцен. По мере показа этих сцен фоновая музыка становилась все более и более нагнетающей, и, наконец, резко оборвалась, и экран вдруг потемнел. Но вскоре камера показала персонажа со снайперской винтовкой, который целился в человека в маскахалате зеленого цвета. Но в этот момент человек в костюме клоуна подкрался к нему сзади, поднял сковородку и ударил его по голове. С хрустящим звуком он упал на землю и больше не двигался. Но синематик на этом не кончился. Камера в очередной раз показала персонажа, который вдруг выпрыгнул с парашютом из самолета. Пока он падал вниз, в воздухе начали появляться слова. Дата выхода игры – 4 апреля. После того, как он приземлился, на экране появилось несколько крупных слов. Playrunknown's Battlegrounds, PUBG, Королевская битва, глава 649, падение популярности. Увидев название этой игры, многие пришли в замешательство. Это действительно PUBG? Я до сих пор не могу в это поверить. Виртуальная версия игр на выживание, виртуальный шутер от первого лица, смысл которого заключается в выживании, Чень Мо не соврал насчет ее названия. Черт, мы сами себя обманули, увидев название этой игры. Чень Мо, мое почтение. Способность лживого Мо по обману перешла на третий уровень, никто не верит даже правде. Этот синематик выглядит отлично, но, кто может объяснить мне, в чем суть этой игры? После периода постепенного искажения истины большинство игроков начали думать, что Чень Мо действительно создает виртуальную версию игры Getting Over It. Но вышел этот синематик, они поняли, что были неправы. Хоть названия этих игр были похожи, они не имели ничего общего между собой. Помимо того, что этот синематик показал множество особенностей игры, так он еще был снят с помощью движка самой игры, что уже дало этой еще не вышедшей игре пару баллов привлекательности. Согласно содержанию синематика, самолет будет доставлять сотню игроков на изолированный остров, на котором будет разбросано оружие, разные вспомогательные вещи и транспортные средства. Игроки выпрыгнут на остров с парашютом, начнут собирать оружие и будут убивать друг друга, и в конце концов останется только один игрок. В конце концов, если игрок не займет первое место, то умрет. В рамках таких правил игроки будут идти на все ради победы. И судя по ситуациям, что были показаны в этом синематике, существовало по меньшей мере более 10 различных видов огнестрельного оружия, от пистолетов с относительно слабой мощностью до чрезвычайно смертоносных снайперских винтовок. В этой игре была даже сковородка. Что касается термина «королевская битва», то в этом мире такого понятия не существовало, так как в этом мире не существовало ни фильма, ни романа с одноименным названием. Тем не менее, термин «королевская битва» был очень хорошо понят большинством из-за происходящего в синематике. В чем изюминка этой игры? Пистолеты не имеют каких-нибудь особенностей, машины не имеют каких-нибудь особенностей, все в этой игре такое однотипное и ничем не отличается друг от друга. Я слышал, что Чень Мо создает шутер от первого лица, и я ждал его анонса с нетерпением, но сейчас я немного разочарован. Почему я не вижу никаких инноваций? Я не вижу никаких улучшений. Хотя Пангу присутствует в этой игре, он, видимо, будет отвечать за оружие и все, что с ним связано. Более того, этот режим такой несбалансированный, что, если мне не повезет и я не найду при приземлении какой-нибудь ствол, в то время как другой игрок, что приземлился вместе со мной, найдет его. Разве это нормально? В самом начале все стартуют без оружия, мы должны найти пушки на карте. Стоп, а не будет ли в такой игре присутствовать донат, который позволит донатерам на старте получить любую пушку? Я думаю, что этот режим очень забавный и новый. Тактики в такой игре определенно будут решать многое, и безмозглое пиу-пиу приведет только к смерти, даже если игрок будет нереально метким. Неплохая задумка, но название игры меня немного пугает. Я думаю, разве эта игра не будет развивать антисоциальные наклонности в подростках? Мнений было много, но в целом большинство игроков придавало этой новой игре не очень большое значение. В игре «Волчья душа» в поле боя тоже присутствовали различные транспортные средства, но благодаря очень захватывающей рекламе, которая явно не имела ничего общего с настоящим геймплеем игры, многие игроки очень хорошо отзывались об этой новой игре, хотя ее синематик был явно приукрашен. Реклама игры «Тяжелый штурм 2» фокусировалась на атмосфере и эмоциях главного героя, а также немного на сюжете, из-за чего игра выглядела впечатляющей. Что же касается игры PUBG, честно говоря, ее синематик – всего лишь нарезка разных моментов, в которых не было показано каких-либо новых механик. Большинство игроков уже думали, что новая игра Chainmo станет в итоге нишевой игрой, которая будет считаться классической небольшой группой хардкорных игроков, и что ее будет трудно распространить среди подавляющего числа игроков. Многие популярные игровые критики начали говорить, что хотя игра PUBG сможет воспользоваться влиянием Chainmo, эта игра – шутер от первого лица для определенного круга игроков, и не более. Во всяком случае, информация была обнародована, так что теперь отечественные игроки могли только ждать. 1 апреля, магазин видеоигр. Сегодня был тот самый день, когда Chainmo должен был начать бета-тестирование своей новой игры. Как обычно это происходило с его новыми играми, но многие игроки сомневались в этом. В конце концов, сегодня было 1 апреля. Интересно, намеренно ли Chainmo выбрал 4 апреля для релиза своей новой игры? Многие игроки подошли к магазину еще ранним утром, желая поиграть в PUBG, и многие из них – любители шутеров от первого лица. Ли Бай, также известный как Старый Персли, один из популярных стримеров игр Overwatch, пришел в магазин видеоигр Chainmo, чтобы опробовать новый шутер от первого лица от Chainmo. Старый Персли – довольно знаменитый стример в круге любителей шутеров от первого лица. Он очень хорошо играет, всегда на позитиве, а также не прочь помочь советам нуждающимся. Он считается одним из первых игроков игры Overwatch, а также одним из лучших гэндзи Китая. На пике его стрим смотрело более 100 тысяч зрителей. Тем не менее, прямо сейчас Старый Персли видел, что его популярность начала стремительно падать. Раньше, когда он стримил, его смотрело около 90 тысяч человек, но сейчас его смотрело едва ли 30 тысяч. И ему еще помогло то, что он умел хорошо играть, ибо другие стримеры Overwatch имели еще более ужасающую статистику. В среднем сейчас многие не имели и 20% от своей обычной статистики по онлайну. В настоящее время самыми популярными играми для стримов являлись Dark Souls, прототипы и в некоторой степени игра King of Glory. Игра League of Legends была все так же популярна, но на фоне этих трех игр она не особо выделялась. Старый Персли беспокоился из-за своей угасающей популярности и надеялся на новые шутеры, которые должны были выйти в этом году. Глава 650. Впервые в новой игре Старый Персли зашел в магазин видеоигр Chainmo. Однако он не стал рассматривать интерьеры и статуи разных персонажей. В конце концов он должен был как можно быстрее прийти в виртуальную зону и занять свободную капсулу. Он подошел к стойке регистрации и поприветствовал симпатичную старшую сестру за стойкой регистрации. Спустя мгновение Старый Персли провел своей идентификационной картой по сканеру и внес деньги одним махом, после чего помчался прямо в виртуальную зону. К счастью, он пришел вовремя. Если бы он опоздал на пару минут, то свободных капсул скорее всего уже не было бы. Старый Персли занял виртуальную капсулу и задумался. Эта игра, вроде, для начала матча требует сбора 100 человек, но в виртуальной зоне стоит около 80 капсул. Откуда они возьмут в лучшем случае еще 20 человек? Очевидно, что из-за скорого выхода PUBG почти все посетители магазина решат опробовать эту новую игру. Но даже с учетом этого им придется найти еще 20 игроков. Однако недостающих игроков можно будет заменить ботами или запустить матч с текущим количеством игроков. В конце концов это не имело особо большого значения. Перед входом в игру перед его глазами появилось уведомление, Чтобы обеспечить вам наилучший игровой опыт, сервер PUBG включится в 10:15. Старый Персли посмотрел на время, у него было еще 10 минут, так что это время можно будет использовать для настройки игры. Вскоре игра загрузилась. Старый Персли оказался в развалинах какого-то здания, и эти развалины были похожи на церковь в западном стиле. Эти развалины прямо-таки отдавали стариной. Все еще стоявшие стены были покрыты пестрыми пятнами, а земля находилась в явном беспорядке. Кроме смеси песка и земли, на земле валялись всевозможные перевернутые шкафы и скамейки, а также различное огнестрельное оружие, гранаты, ящики с разными предметами и гильзы от пуль. В то же время, как он загрузился, где-то на заднем фоне заиграла фоновая музыка. Чень Мо решил оставить старую версию фоновой музыки из-за личных предпочтений, так как он думал, что она лучше всего подходила темпераметру игры. Новая версия фоновой музыки казалась более величественной и эластичной, в то время как старая версия фоновой музыки была полна напряжения и таинственного чувства. Сначала играли барабаны с очень сильным ритмом, которые были смешаны с небольшими четкими простукиваниями, а затем низкий и слегка успокаивающий звук фортепиано. Разнообразные музыкальные инструменты постепенно смешивались вместе, что вызывало у людей очень сложное чувство, одновременно трагическое и волнующее. Старый Персли 2 минуты вслушивался в эту фоновую музыку. После этого он посмотрел на свои руки и тело. Он был мужчиной в простом жилете и джинсах. Затем старый Персли попытался немного пошевелиться, опробовал несколько простых ударов кулаком, присел пару раз, лег из положения стоя, начал кувыркаться. Вскоре после выполнения всех этих действий он увидел какую-то брошюру. Старый Персли взял ее в руки и обнаружил, что в ней были подробно описаны все действия, которые игроки могли выполнить в игре, а также некоторые правила игры.